Часть шестая. Уезжать из Москвы Горький обычно не спешил. Здесь худо-бедно пульсировала какая-то жизнь. Здесь он все же имел общение с людьми и не чувствовал себя совсем уж отрезанным от всего мира. К тому же летом ему было гораздо лучше в Подмосковье, чем в знойном Крыму. Собирался все-таки отправиться в мае, наконец, крымской весны, но какая-то неведомая сила заставила его поменять свои планы. В 20-х числах апреля 1935 года Горький уехал в Тесселе, не подождав всего нескольких дней, чтобы присутствовать на столь ему полюбившихся первомайских торжествах. В предыдущем году он трижды стоял на трибуне Ленинского мавзолея, причем однажды имел возможность быть свидетелем поистине уникального события. Тогда, 19 июня 1934 года, встречали как национальных героев участников полярной экспедиции на пароходе «Челюскин», которые после его гибели провели несколько недель на дрейфующей льдине. Их спасли, и Сталин устроил спасателям и спасенным грандиозную встречу. Гвоздем торжеств было появление над площадью самого большого в мире 8-моторного агитационного самолета, созданного Андреем Туполевым по замыслу журналиста и летчика Михаила Кольцова. Самолету было присвоено имя «Максим Горький». В его утробе размещались, помимо кабин для экипажа и 72 кресел для рядовых пассажиров, еще и каюты с постелями для пассажиров элитных, типография, фотолаборатория, электростанция, несколько мощных радиорубок, телефонный узел и буфет с огромным самоваром. Самолет появился над Красной площадью в разгар манифестаций. И тысячи людей замерли от восторга и ужаса, когда гигантская металлическая птица, разбрасывая 200 тысяч листовок, опустилась так низко, что чуть не задела своими крыльями, их размах составлял 63 метра, стоявших на трибуне вождей вместе с тем, чье имя носил самолет. 1 мая 1935 года ожидалось повторение этого грандиозного зрелища, но в последнюю минуту его отменили, запланировав показательный полет Максима Горького во время авиационного праздника, который 2,5 недели спустя должен был состояться на подмосковном аэродроме Тушино. Это был ежегодный, любимый москвичами воздушный парад. Любоваться искусством мастеров высшего пилотажа всегда съезжались десятки тысяч людей. Накануне парада Максим Горький совершил тренировочный полет, взяв на борт почетных гостей. Среди них были Антуан де Сент-Экзюпери, восторгу которого не было границ, и тоже находившиеся в Москве Анри Барбюс и Артур Кеслер. Профессиональный летчик высокого класса, Сент-Экзюпери был не только пассажиром, но и ассистентом при взлете. Для участия в парадном полете на следующий день приглашение получили сами создатели самолета вместе с женами и детьми, всего 47 человек. Организаторы празднества почему-то сочли, что само появление в небе самолета-гиганта уже не сулит желанного эффекта. Вопреки правилам, в полет были отправлены одновременно самолеты 3 различных типов, без точного сценария для каждого, без предварительной репетиции на земле и предварительного тренировочного полета. Одному из лучших летчиков страны, Николаю Благину, было дано задание сопровождать Максима Горького на небольшом истребителе, выполняя вокруг него фигуры высшего пилотажа. Но радиосвязью с пультом управления на земле летчика при этом не снабдили. Это было абсурдное и роковое задание. Из-за разницы в скорости совершить мертвую петлю вокруг крыльев самолета-гиганта не смог бы ни один ас в мире. Тысячи людей, расположившихся на поле аэродрома, замирая от ужаса, наблюдали за тем, как летчик пытался выполнить данный ему приказ. Третья попытка оказалась фатальной. Благин врезался в крыло Максима Горького, и гигант рухнул на землю. Живых не осталось. Поток соболезнований Горькому был обильнее, чем семьям погибших. «Вместе с вами глубоко скорблю», — телеграфировал в Теселе Александр Щербаков. Так выражают сочувствие только по поводу смерти близкого человека. «Погиб Максим Горький», — писали газеты. От чистоты употребления кавычки перестали восприниматься. Фраза читалась без них. «Погиб Максим Горький». Сам он, похоже, испытывал те же чувства, как бы присутствуя на своих похоронах. «Нелепая гибель аэроплана Горький», — отвечал он Щербакову, — «заставила меня взвыть волком. Озабочен тем, что гибель самолета так потрясла вас», — вторично выразил ему сочувствие Щербаков. «Смерть сына и гибель Максима Горького оказались в одном ряду». На середину июня в Париже был запланирован Международный конгресс писателей в защиту культуры, инициатором которого были французские писатели левой ориентации. Конгресс в основном финансировался Москвой, деньги передал устроителям кремлевский эмиссар Михаил Кольцов. Горький собирался участвовать в его работе, хотя он написал Щербакову: «Я начинаю дряхлеть. Падает работоспособность, сердце работает лениво и капризно». Собрание писателей всего мира в Москве Сталин боялся. Мало ли кто захотел бы приехать, и кто бы мог поручиться за их поведение. Париж с широким советским участием, но без Горького. Такой вариант был предпочтительней. Ситуация складывалась как нельзя лучше. Приезд Ролана в Москву, и только он мог сорвать поездку Горького в Париж, если оба события во времени совпадут. Пришлось прибегнуть к испытанному методу. Горький случайно и неожиданно заболел бронхитом. А Ролан тем временем готовился к поездке в Москву. Основная часть советской делегации была меж тем уже в Париже. Горького в числе делегатов не было. Врачи уложили его в постель. Сталин всех расставил по своим местам. Драматическая история несостоявшейся поездки Горького в Париж совпала с другой драматической историей, разыгрывавшейся параллельно. В зловещих любовных сетях все больше запутывалась Тимоша. После смерти Макса Ягода почувствовал себя хозяином положения. Его дача располагалась неподалеку от Горьковской резиденции, и он, как к себе домой, почти каждое утро приходил к завтраку, оставляя машину позади дома и в неспешном одиночестве пересекая поляну от ворот до парадного входа. Горький завтракать не выходил. По давно заведенному распорядку он, проснувшись до обеда, работал у себя в кабинете. Дети оставались в Москве, посещая школу. Марфа училась в одном классе со Светланой Сталиной и даже сидела с ней за одной партой. Обычно Ягода и Тимоша завтракали вдвоем. Вечером он снова являлся на ужин. Садился напротив Тимоши, и они многозначительно переглядывались, ни от кого не таясь. Есть свидетельства очевидцев и о частых визитах Тимоши в кабинет Ягоды на Лубянке. Экономка одной из дач Ягоды на Ленинградском шоссе рассказывала впоследствии, что лубянский шеф нередко заезжал туда часа на два, на три в сопровождении молодой женщины, чей портрет в точности совпадает с обликом Тимоши. В это же время жестокий приступ безответной, но назойливой любви к Тимоше испытывал Алексей Толстой. Он был неизменным гостем в Горках и в Теселе, куда Тимоша нередко сопровождала Горького. По ночам он бражничал вместе с Крючковым, услужливо готовя ему коктейли и жалуясь на свою судьбу. За общим столом нередко оказывались оба претендента на сердце молодой вдовы. Тайная любовь Толстого ни для кого не была секретом, для Ягоды тем более. Тот был достаточно умен, чтобы не закатывать сцены ревности, а, напротив, сблизиться со своим неудачливым соперником. Ягода охотно знакомил его с секретами своего ведомства, это очень ценилось, и, как признался Толстой в одном из писем, дал ему потрясающий материал для нового романа. В довершение ко всему, он пробил ему разрешение на закупку и ввоз без налога импортной автомашины, отучил во избежание неприятностей хлопотать за арестованных писателей и сделал для Толстого много других полезных вещей. Два человека с тоской и сознанием полной своей беспомощности наблюдали за развитием этого романа. Горький и жена Толстого, поэтесса Наталья Крандиевская, которая оставалась с детьми в доме Толстых под Ленинградом. «Поклон Тимоше», — писала она мужу в Москву. «Не забывай, что у тебя семья за плечами, любящая тебя и очень скучающая по тебе жена». Толстой перенес тяжелый инфаркт, а потом еще два сердечных приступа, но и это не остановило его юношеский пыл. Горький тщетно пытался его образумить. «В 50 лет, — писал он ему, — нельзя вести себя 30-летним. Венцо пить тоже следует помаленьку, и все формы духовного общения с чужеродными женщинами нужно ограничить общением с единой и собственной женой, общением, кое установлено и освящено канонами православной кафолической церкви». Яснее, кажется, не скажешь. Но ограничить общение Толстой был не в силах. В мае 1935 года, когда шла мучительная возня вокруг поездки Горького в Париж, Ягода организовал другую поездку в Европу, не ему, а Тимоше и Екатерине Павловне. Могло показаться, что им просто дали отвлечься от тяжких мыслей после утраты сына и мужа. На самом деле, поездка имела вполне конкретные цели. В Соренто за Горьким все еще оставались дом и имущество. Покидая Италию в 1933 году, он не сжег за собой мосты. В оставленных ею воспоминаниях Пешкова пишет, что ездила ликвидировать оставшееся имущество Алексея Максимовича. Для оплаты долгов Ягода выделил им 2000 долларов. У Тимоши была другая задача. Ей предстояло побывать в Лондоне и уговорить Муру отдать сохраняемый ею Горьковский архив. Его судьба, так называемый чемодан, до сих пор окутана туманом. Но к лету 1935 года архив все еще был у нее. Теперь Тимоша, единственный человек из горьковского окружения, с кем отношения Муры были безоблачны, должна была выполнить сложнейшее, возможно, и судьбоносное поручение. Но чье? Горького или Ягоды? Для отвода глаз была сколочена туристская группа художников. Тимоша вроде бы тоже имела касательство к этому ремеслу, поэтому ее присутствие в группе выглядело вполне убедительно. Ей в помощь был придан известный художник Павел Корин, которого Ягода всячески хотел к себе приблизить. Ему отвели роль учителя Тимоши. В поездке он был вместе с тем и ее покровителем, ограждая от назойливых обожателей. Было от кого ограждать. Толстой увязался за ними. И Ягода, хорошо сознавая всю его обреченность на этом любовном фронте, не оказал ни малейших помех. Поездка совпала с проведением конгресса в Париже. Толстого включили в состав делегации, дав ему право свободного передвижения по Европе. Какие-то надежды, возможно, еще в Москве она ему подавала. Не о них ли туманная фраза Муры в письме к Горькому из Лондона, отправленному в конце июня? Насчет Тимошиного фо-па согласна с вами, но это, конечно, по недомыслию, и она бьет себя в грудь. Слишком демонстративные домогательства преследующего молодую вдову красного графа побудили Тимошу в Лондоне с ним объясниться. Поняв, что ему ничего не светит, Толстой от нее отстал. Безрезультатной оказалась и встреча Тимоши с Мурой, которая имела свои планы на горьковское наследие. Кроме совместного с Мурой потягивания коктейлей в парижских кафе и лондонских пабах, ничем похвастаться от общения с ней Тимоша, увы, не могла. Ромен Ролан уже был в Москве, когда Екатерина Павловна и Тимоша отправились из Парижа в Соренто. По дороге остановились во Фрежюсе, неподалеку от Грасса, где жил Бунин. С его женой Верой Екатерина Павловна была некогда очень близка. Повидать подругу Вера приехала не одна, а в сопровождении мужа. Бунин молча слушал рассказы гостей о счастливой жизни в Советском Союзе, потом подытожил: «Вы обольшевели», и уехал. Расплатившись по долгам и распродав в Соренто имущество Горького, обе дамы вернулись в Москву 13 июля. Тоска Толстого длилась недолго. Крандиевская с детьми из дома ушла, и ее место сразу же заняла его секретарша, 26-летняя Людмила Баршева. Через несколько недель она уже юридически станет графиней Толстой, сбежав от своего пролетарского мужа, прозаика Николая Баршева, чьи первые литературные опыты высоко оценил Горький. Николая Баршева арестуют чуть позже и расстреляют 30 марта 1938 года. В начале июля Романа Ролана отвезли в городской дворец Горького, а еще днем позже, после парада физкультурников, на котором они оба присутствовали, в его подмосковную резиденцию. 4 июля к обеду приехал Бухарин, обворожив Ролана интеллигентностью, простотой, молодостью души и прекрасным французским языком. Вместе с тем он озадачил его весьма загадочной и двусмысленной фразой: «Надо постоянно маневрировать и приспосабливаться, ведь все относительно и подвижно». Горький кивал головой, соглашаясь. Посреди обеда Бухарину пришлось поспешно ретироваться. Из Москвы предупредили по телефону, что вечером приедет Сталин вместе с Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым. Прощаясь, Бухарин обменялся с Горьким тумаками, а тот вдобавок поцеловал его в лоб. Не успел он уехать, накрыли стол для более важных гостей. Сталин был навеселе, непрерывно подливал Горькому вино, заставляя и его пить без удержу. Нарочито возмущался тем, что Крючков чувствует себя хозяином в Горках, демонстрировал свой гуманизм, осуждая несправедливые меры, которые, без его, разумеется, ведома, принимаются Лубянкой против невиновных людей. О Парижском конгрессе не вспоминали, словно его и не было. С приездом женщин жизнь в Горках стала человечнее и милее. Тимоша садилась во главе стола, и Роланы сразу же чувствовали себя в домашней обстановке. Она очень красива, весела, проста и прелестна, записал Ролан в своем дневнике. У Каверина осталось иное о ней впечатление: радушно и равнодушно. В отсутствие Тимоши ее место занимала Екатерина Павловна. Только она говорила по-французски. Не отходивший ни на шаг Крючков французского не знал. «В улыбке Пешковой», — записал в дневнике Ролан, — «таится горечь». Горечь была не только от безвременной утраты сына, с которой Пешкова все еще не могла смириться. Оставшись как-то с Роланом с глазу на глаз, она призналась ему, что терпеть не может все горьковское окружение. Наступил день прощания. Накануне Горький уговаривал Ролана навсегда переехать в Советский Союз. О Ролане ли он тревожился? Или мечтал иметь возле себя хоть одну близкую душу? В сущности, он слабый, очень слабый человек, поставил Горькому точный диагноз Ролан в своем дневнике. «Я очень люблю его, и мне жаль его. Он очень одинок, хотя почти никогда не бывает один. Мне кажется, если бы мы с ним остались наедине, и рухнул бы языковой барьер, он обнял бы меня и долго, молча рыдал». Кратко и емко Ролан назвал Горького человеком, который несет тяжелое бремя горя, ностальгии и сожалений. Горький и вся его семья поехали провожать Ролана на вокзал. В машине с Роланом была только Екатерина Павловна. В переводчике Пешкова не нуждалась, но ведь был еще и шофер. Кто поручится, что он не владел французским? Именно в машине она открытым текстом сказала то, что Ролан уже понял сам. Горький находится в клетке, и выпорхнуть из нее больше не сможет. Прощание было тягостным. Горький долго смотрел вслед уходящему поезду. Рядом с ним стоял Бухарин. Вожди не приехали. Ролан был больше не нужен. 3 недели Горький провел еще в Горках, лишь изредка встречаясь с навещавшими его писателями. Потом его повезли опять прокатиться по Волге вместе с Тимошей, внучками, их воспитательницей Магдой, Валентиной Ходосевич, Крючковым и доктором Левиным. Теплоход назывался «Максим Горький», точно так же, как самолет, который погиб. В течение всего 2-недельного путешествия он ни разу не пристал к берегу, оставаясь в портах на рейде, и доставленные персональными катерами немногочисленные местные портначальники поднимались на борт для рапортов о грандиозных успехах. Горький изнывал от жары и духоты. Трюм был забит баллонами с кислородом. Без него Горький просто не мог дышать. Но уединялся он в каюте, избегая всяких контактов, все-таки не из-за этого. Почти вся команда была укомплектована лубянскими сотрудниками. Не почувствовать атмосферу, царившую на корабле, мог лишь полный тупица.